Макфероны. Как-то днем, ближе к концу месяца, они вышли из конюшни к дому и увидели у ворот черный автомобиль, незнакомый. «Кто это?» «Я такого не знаю», — ответил Гарольд. На машине были денверские номера. Они обошли ее и поднялись на крыльцо. В доме обнаружили его, сидевшего за столом из грецкого ореха напротив девушки. Она держала на руках ребенка. Это был высокий худощавый юноша, и он не встал, когда они вошли. «Я вернулся, чтобы забрать ее с собой», — объявил он. «И ребенка тоже. Мою дочь». «Так вот ты кто», — сказал Гарольд. Он и братья Макфероны обменялись взглядами. «Ты не встаешь, когда хозяева дома входят в комнату», — заметил Гарольд. «Обычно нет», — ответил юноша. «Это Дуэйн», — представила его девушка. «Я так и понял. И что тебе тут надо?» «Я уже сказал», — заявил он. «Я вернулся за тем, что принадлежит мне, за ней и ребенком». «Но я не поеду», — уточнила девушка. «Как же!» — отозвался он. «Поедешь!» «Ты хочешь ехать, Виктория?» — спросил Реймонд. «Нет, я не поеду, я ему сказала. Я не уеду отсюда». «О да, поедет! Она просто ломается. Хочет, чтобы ее уговаривали». «Нет, не поеду, дело не в этом». «Сынок», — сказал Гарольд, — «похоже, тебе лучше уехать. Никто тебе здесь не рад». Виктория ясно дала это понять. «И мы с Реймондом уверены, что от тебя тут нет проку». «Я уеду, когда она будет готова», — ответил юноша. «Ну же», — обратился он к девушке, — «собирай вещи». «Нет». «Давай, я же тебе сказал». «Я не поеду». «Сынок, ты тук на ухо?» «Ты ее слышал. И меня тоже». «А вы слышали меня», — возразил юноша. «Черт возьми!» — снова обратился он к девушке. «Скорее уже! Собирай вещи, поспеши». «Нет». Парень вскочил, обежал стол и схватил ее за руку, дернул ее вверх со стула. «Черт возьми, давай! Я же тебе говорю, шевелись!» Братья подошли к нему, обогнув стол. «Сынок, оставь ее в покое. Отпусти ее». Парень дернул ее за руку. Ребенок упал на пол, ударился и заревел. Она выдернула руку и наклонилась, чтобы поднять малышку. Та громко рыдала. «Извини», — сказал он, — «я не хотел. Просто пойдем. Она ведь и моя тоже». «Нет!» — вскричала девушка. «Я не пойду! Мы не пойдем!» «Довольно», — сказал Гарольд. «Достаточно». Братья взяли его под руки, и он сопротивлялся, поэтому они подняли его в воздух, дергающегося и извивающегося, вопящего, вынесли из дома. Они были тверды, решительны и сильнее его, стащили его с крыльца и вынесли к воротам. «Отпустите меня!» Они опустили его на гравий. Парень оглянулся на них. «Ладно», — проговорил он, — «я уеду. Пока». «Не возвращайся». «Вы обо мне еще услышите», — пригрозил он. «Не смей больше донимать ее». Он отвернулся, подошел к машине, сел в нее, завел, сделал разворот, рассыпаясь под колес гравий, с ревом промчался мимо дома по дорожке, выехал на проселочную. Братья Макфероны вернулись в дом. Девушка снова сидела за старым столом, держа малютку на руках. Та притихла, только слегка всхлипывала. «Все нормально, Виктория?» — спросил Реймонд. «Да». «Тебе не больно?» «Нет, но он меня напугал. Я пыталась его сдержать, говорила с ним, ждала, что вы вот-вот вернетесь. Я запаковала кое-что, тянула время, надеясь, что вы заглянете в дом, как только сможете». «Как думаешь, он вернется?» — спросил Гарольд. «Нет». «Но он может. Как, по-твоему?» «Не знаю. Возможно. Но, думаю, он просто показушничал». «Ты ведь не хотела уехать с ним?» — уточнил Реймонд. «Нет. Я хочу быть здесь. Здесь теперь мой дом». «Хорошо. Так тому и быть». Девушка расстегнула блузку и принялась кормить малышку, и та перестала хныкать, а старики-братья отвернулись от них и стали разглядывать комнату.